В субботу утром меня разбудили дети. Девчонки дразнили Стасика, он жутко орал, да еще кошка мяукала, как резаная. Галка с Сергеем уже ушли, я собралась, привела себя в порядок, накормила детей поздним завтраком и потащила весь наш детский сад в скверик. Там я нежилась на мягком осеннем солнышке, девочки бегали по площадке, а Стасик прилежно копал песочек у моих ног. Он вообще со мной ведет себя очень спокойно. Мы с ним построили красивый песочный дом, потом прибежали девчонки и стали его модернизировать. Стасик расстроился и заорал. В общем, мы все очень неплохо провели время. После обеда Стасика я уложила спать, а девчонок усадила играть в тихие игры. Сама я занялась хозяйством. Потом позвонила Кириллу, но у него никто не отвечал. Значит, уже встал и ходит по своим делам. Мои заботы ему ни к чему. Когда явились Галка с Сережей, я сообразила, что у меня абсолютно нет продуктов, и решила сбегать в магазин. Когда я, нагруженная двумя пакетами с продуктами, ступила через порог своего подъезда, какой-то молодой человек открывал почтовый ящик, стоя ко мне спиной. Я сделала было шаг назад, чисто инстинктивно, но чьи-то сильные руки схватили меня сзади, а Кемаль, это был, естественно, он, брызнул мне в лицо пахучей жидкостью. Последняя моя мысль была о том, что какие наглые эти арабы. При свете дня, в субботу, похитить человека на глазах у изумленной публики.